Невзрослая жизнь. Рассказы в рукописи. Жизненный опыт. Дочь моего друга Антона Ковалевского Варвара устроилась волонтером на лето в Институт человека. Есть, оказывается, и такой. Так-то она в обычное время студентка факультета журналистики МГУ. А здесь ее подруги затащили, мол, пошли с нами, поработаешь. Денег никаких, но жутко интересно. Сейчас НИИ человека получил новое задание проверить общеизвестные человеческие истины. Ну и для этого им нужны волонтеры. Все это мне рассказал Антон, когда я пришел к нему в гости. И что, она сразу согласилась работать без денег? Спросил я. Естественно, для нынешнего поколения деньги не главное. Кстати, у нее сегодня первый рабочий день, скоро уже должна вернуться. Действительно, где-то через час пришла Варвара, прям вся светится. «Ой, папа, так интересно, так здорово! Ну, ты давай с подробностями. У них там разные лаборатории, каждый изучает свою общеизвестную истину. Например, в одной лаборатории сидят 5 подопытных бизнесменов и почти постоянно свистят». «Зачем?» «Ну, есть же такая примета, не свисти, денег не будет. Вот они так целый день посвистят, а затем аналитики месяц наблюдают за их бизнесом. Типа, есть прибыль, нет прибыли». «А другие лаборатории чем занимаются?» «Да много чем. Например, одна из лабораторий в течение года следит за личной жизнью тех девушек, кто на свадьбе поймал букет невесты». «Это еще зачем?» «Ну, папа, только ты не знаешь. По традиции невеста поворачивается спиной к гостям и бросает через голову свой свадебный букет. Та девушка, кто его поймает, должна в течение года выйти замуж». «Понятно. А еще?» «Есть загородные эксперименты, приглашают волонтеров-охотников, вывозят их в лес и выпускают одновременно 2 зайцев. Задание — погнаться за 2. Результаты охоты анализируются». «Это не хотят проверить народную мудрость. За 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь?» «Ну, конечно». «А ты сегодня чем занималась?» «Я целый день намазывала хлеб сливочным маслом, а потом ломтики бросала на пол». «Это еще что за ерунда?» «Пап, ты просто забыл. В народе бытует устойчивое мнение, что все бутерброды падают маслом вниз». «И что, это действительно так?» «А вот представь себе, нет, только 62%, а остальные 38% масло вверх». «Ну, отлично, дочка, главное, что тебе нравится. Иди ужинай». Прошло почти 2 недели, мы с Антоном пересеклись на дне рождения нашего общего друга Игоря. Я, между прочим, спросил, ну, как там у Варвары волонтерство? «Да кошмар какой-то, забрал я ее, там такое началось. Ну, рассказывай, интересно». После нескольких дней практики волонтерам предложили своровать на вещевом рынке. Своровать? Именно своровать, как они сказали. Все, зачем продавцы не могут следить. У Варвары это получилось лучше других. Ворованных трофеев у нее оказалось больше, чем у остальных. Она вернулась домой в полном восторге. Папочка, воровать так интересно, сплошной адреналин. Мне же это испытание совсем не понравилось. Хотя они в конце эксперимента, естественно... Всем все вернули. Цель — проверить утверждение «легко своровать то, что плохо лежит». Зря ты это так близко к сердцу принял. Забирать из-за такого простенького эксперимента девочку не стоило. Я тогда и не забрал, хотя очень хотелось. Но дальше стало еще экстремальнее. Девочек устроили официантками в какое-то мутное кафе с кабинетной системой при ипподроме. Как я понял, там собирались букмекеры и жучки всех мастей. Девочки должны были подслушивать их разговоры и передавать супервайзеру. Вот гады в этом не человек. Я бы тоже забрал дочь. Через 2 дня девочки спалились и еле унесли ноги. Я, узнав об этой ситуации, строго-настрого запретил ей заниматься таким волонтерством. И правильно сделал. А чем они объяснили такое странное задание? Здесь-то они какую народную мудрость проверяли? Нашлась у них мудрость. Прям на мою дочь ориентированная. Любопытной Варваре нос оторвали. К счастью, я ее вовремя забрал, дочка осталась носом. Слава богу, все уже позади. Но это еще не конец истории. Вчера я получил благодарственное письмо из НИИ «Человек». Они благодарят меня за прекрасное воспитание дочери и приглашают нас вместе на торжественный вечер, посвященный окончанию испытаний главной народной мудрости. Оказывается, все остальные промежуточные эксперименты были подчинены проверке этого важного утверждения. И что же это за утверждение, которое они так тщательно проверяли? Да в пригласительном билете оно было указано. Правда, без последнего слова, которое заменили 3 точки. Давай уже, огласи эту важную фразу. Хватит подробностей. Никогда не ищите приключений на свою